Глава 17. Утром еле удалось уговорить Тимура пойти умываться и чистить зубы. Он уже рвался вниз, чтобы поскорее встретиться с Костей и вместе играть. Папой, конечно, Тим его не называл, да и слишком рано о подобном говорить, учитывая, что они только вчера познакомились. Но чувствую, что принять сыну этот факт будет не так сложно, как я думала. Никого постороннего в доме нет, поэтому завтраком занимаюсь я сама. Если честно, мне это только в радость. Будь моя воля, готовила бы каждый день и разогнала бы всю прислугу, что напихал в дом Клим. Разве что одну помощницу по дому оставила, чтобы иметь возможность больше проводить времени с сыном, когда он во мне нуждается, а не тратить время на уборку. Заканчиваю с приготовлением завтрака и иду искать парней. Они вроде вот только что с улюлюканьем носились по гостиной, но сейчас в доме стояла подозрительная тишина. На всякий случай с осторожностью выглядываю в комнату, но ни Лютого, ни Тимура там и в помине нет. Ну что за неугомонные? Со вздохом улыбаюсь я. Приходится обойти чуть ли не весь дом. И только когда я снова спускалась вниз, с лестницы послышался вопль сына. Впервые я на себе познала, что значит выражение «душа ушла в пятки». Меня бросает в холодный пот, и я даже не осознаю, что ноги уже несут меня туда, откуда послышался крик Тима. Вылетаю во двор и уже набираю полную грудь воздуха, чтобы заорать имя сына, как застываю на месте. «И правда ест!» С восторгом кричит во все горло Тимур, прыгая на месте и хлопая в ладоши. Костя в этот момент бросает очередную порцию каких-то семян на землю, и почти сразу к ним срывается с веточки дерева шустрый маленький воробушек. Стальной обруч не сразу разжимается на сердце. Еще несколько секунд стою, рассеянно моргая и не двигаясь с места, и пытаюсь успокоить себя. Осознание, что все в порядке и Тиму ничего не угрожает, приходит медленно, и лишь спустя минуту я тихо выдыхаю. Ничего не скажешь. Клим здорово постарался, чтобы я каждый шорох воспринимала со страхом и ожиданием, что сейчас кто-то причинит вред моему ребенку. «Мальчики, идите завтракать!» Наконец нахожу в себе силы окликнуть их. Лютый оборачивается с веселой улыбкой, но она почти сразу исчезает с лица, когда он видит мой взгляд. Я поспешно возвращаюсь в дом, однако избежать расспросов не удается. После завтрака Костя просит Тимура пока построить домик из кубиков, и когда тот радостно в припрыжку убегает, оборачивается ко мне. «Все в порядке?» «Да». Лютый заглядывает мне в лицо, настойчиво отыскивает мой взгляд. И приходится через силу улыбнуться и кивнуть. «Все правда хорошо, просто говори мне, пожалуйста, если вы куда-то уходите. Я очень переживаю за Тима». Знаю, что он сейчас скажет. Тимуру ничего не угрожает, тут безопасно и все такое, но разве в это по-настоящему поверишь, если ты каждый день сталкивался с опасностью и на Корнеева никогда не находилась управы? Да и каждая мать в любом случае переживает за своего ребенка, сколько бы охраны вокруг ни находилось. Но мои ожидания не оправдываются. Лютый вглядывается в мое лицо некоторое время, а затем с серьезным видом кивает. «Хорошо, Соня. В следующий раз я обязательно скажу, если мы куда-то выйдем». Я даже теряюсь на мгновение, но затем быстро беру себя в руки и отвечаю ему благодарной улыбкой. Что ж, какие бы жесткие Костя ультиматумы ни ставил в начале, сейчас он ведет себя очень сдержанно и даже с уважением. Да и кроме него верить мне некому. В таком деле никто лучше него не разберется. «Какие планы на сегодня?» — спрашиваю я. «Мы сегодня переезжаем в другое место». «Здесь тоже безопасно, но думаю, что тут все-таки не стоит задерживаться. Так что да, сегодня ближе к вечеру мой доверенный человек отвезет вас». «Серов?» «Ты настроена против него?» «Ну, просто... Насколько я поняла из прошлых твоих разговоров с Рокотовым, вы с ним вроде как враждовали». Ты даже считал, что это он охотился за Лесей. Считал, но это оказалось не так. Тогда, если ты ему доверяешь, тогда и у меня вопросов нет. Я никому не доверяю на 100%, Соня. Как видишь, у меня много подтверждений, что именно так и стоит поступать. Холодно улыбается Лютый. Хмыкаю себе под нос и поднимаю взгляд от тарелки. «Тогда почему не отвезешь сам, Костя? Снова хочешь сделать нас с Тимом приманкой для Клима?» «Я никогда не делал вас приманкой для кого-либо». «Но сейчас ведь хочешь?» Продолжаю настаивать я. «Я не понимаю, мелкая». Нахмурившись, произносит недовольно Лютый. «Почему ты во всех моих словах пытаешься найти какой-то подвох?» «Потому что я никому не доверяю на 100%?» Хмыкаю я, пожимая плечом. Крою его же картой. Костя вскидывает бровь и, чуть склонив голову на бок, ехидно уточняет. «Что, часто предавали?» «Один раз точно». Прямо глядя в его глаза, отрезаю жестко. Он понимает, к чему я клоню, без лишних разговоров. Усмехается и, слегка покачивая головой, опирается локтями о стол. «Похоже, это тебя сильно задело». «Судя по твоим постоянным вопросам на эту тему, это больше задело тебя». Слегка вздергиваю уголок губ и выдерживаю острый взгляд, которым Костя пронзает меня. Чтобы он не успел ничего сказать, просто перевожу разговор на другую тему. Надо узнать, как там дела у Демида. Лютый молчит некоторое время, барабаня пальцами по столу. «Тебе сейчас лучше не стоит кому-либо звонить», — отвечает он наконец. Костя становится еще более хмурым, чем был в начале нашего разговора, и я точно знаю, почему. Он терпеть не может говорить о Рокотове. Но так уж вышло, что сейчас он мой муж, и пока я, кажется, единственная, кому есть хоть какое-то дело до его здоровья и жизни. «Брось, врач-то точно не отследит мой звонок». «Лучше не рисковать лишний раз». «Как же мне тогда узнавать о его состоянии?» Развожу руками. «Сиделка доложит мне, я передам тебе». «Допустим. Сейчас это будет так. А что делать, когда я буду с Тимом в другом месте жить?» «Я придумаю, что можно сделать в этом случае. К тому же без связи вы не останетесь. Просто звонить по пустякам не стоит». «Полагаю, вопросы про Демида как раз к их разряду и относятся». Лютый закатывает глаза. «Чёрт его знает, как Рокотов тебя так долго вытерпел». «Переживаешь, что такое счастье досталось не тебе?» «Поддеваю его». Наши взгляды сталкиваются, и приходится впиться ногтями себе в ногу, чтобы немного отрезвить себя и не извиниться за глупую шутку. Это сложно, но я все же научилась отплачивать людям той же монетой. На сарказм сарказмом, на больные издевки не менее язвительными комментариями. И сейчас промолчала. Пусть Лютый привыкает, что я уже не та мелкая, робкая девочка, и не буду молча глотать все его насмешки. Продолжить обмениваться колкостями нам мешает его телефон. Костя вытаскивает его из кармана джинсов и вначале удивленно смотрит на дисплей. Судя по всему, звонка от этого человека он не ждал сегодня, и по венам огнем растекается непрошенная ревность. Наверняка Алиса звонит, раз он так отреагировал. К несчастью или нет, но я ошиблась. Это стало ясно после того, как Лютый поднял трубку и буквально через пару секунд побелел. Тревога холодной змеей заползает в сердце. И я сама не замечаю, как снова начинаю нервно кусать костяшки пальцев, не сводя с Кости обеспокоенного взгляда. «Что случилось?» Спрашиваю сразу, едва он кладет трубку. «Клим», произносит Лютый глухо, и его взгляд темнеет от бешенства. Телефон жалобно хрустит в его кулаке, и у меня куда-то вниз, словно в пропасть, проваливается сердце от сказанных сквозь зубы слов. «Леся у него».